Паулюс докладывал в Берлин, что в частях наблюдается разложение дисциплины. Не хватает продовольствия и боеприпасов. 20 тысяч раненых лишены медицинской помощи. На многих участках линия фронта разорвана. В ответ Паулюсу сообщалось, что о капитуляции не может быть и речи. Шестая армия должна сражаться до конца и стать непобедимым бастионом, примером арийской доблести. Подобные напыщенные фразы вызывали у солдат лишь раздражение и насмешки. Ведомство Геббельса, которое выдумывало эти призывы, не имело представления, что творится в окруженном зимнем Сталинграде. В обледеневших подвалах разрушенных зданий доблестные воины Рейха лежали на нарах рядом со своими умершими комрадами. Землянки и блиндажи было нечем топить, а тяжелая русская артиллерия методично обстреливала позиции. Раненые умирали, не дождавшись помощи, а трупы немецких солдат убирать было некому. Их лежало слишком много, а у живых хватало сил лишь на то, чтобы держать оружие. Сдаваться в плен боялись, знали, что слишком много ненависти накопилось у русских солдат. Да и куда побежишь, когда за тобой следят офицеры, военная полиция, а пулеметы мгновенно открывают огонь по перебежчикам, не оставляя им шансов выжить. Было ли это совпадением, или немцы следили за зенитными батареями на этом участке, но через сутки после ухода танкового батальона посты обнаружили вражескую разведку. В тот же день была снова прервана телефонная связь с полком. Двое бойцов, направленных для восстановления связи, на батарею не вернулись. Вечером орудия снова вели огонь по немецким транспортным самолетам. Один из трехмоторных «Юнкерсов-52» был поврежден. Чтобы облегчить самолет, из него сбрасывали мешки с продовольствием и боеприпасами. Загорелся правый мотор, но «Юнкерс», развернувшись, упорно тянул на свой аэродром. Слышны были выстрелы еще одной батареи. Там тоже вели огонь по транспортникам. Бойцы отыскали в снегу два контейнера с консервами, копченым салом, канистру настойки от цинги, спирт, сахар, кофе. «Ну, теперь с голоду не пропадем», — радовались подвыпившие зенитчики. Антифеев отматерил охотников за трофеями. «Вы башкой своей соображаете? Спирт в такой обстановке хлебать? Два дня назад рота из окружения прорывалась. Спасибо комбату Шестакову. Отбил нападение». «А чего Шестаков?» — храбрился хорошо хвативший молодой боец. «Мы и сами отпор дадим, если кто полезет». «Сами с усами», — передразнил его старший лейтенант. «Иди проспись, завтра утром поговорим». «Мы что, не заслужили по 100 граммов?» — защищал подчиненного сержант. «Два немецких самолета за последние дни сбили, и еще собьем». «Но правильно говорят, что нельзя загадывать на войне». До утра многие бойцы из батареи не дожили. Николай Филиппович Антюфеев заранее подготовился к возможному нападению. Распределил посты, поделил ночное дежурство с лейтенантом Арчилом Багаури. У орудия дежурили наиболее надежные бойцы, в том числе сержант Настя Вересова. Но немецкие штурмовые группы свое дело знали хорошо. Зенитные батареи были как кость в горле, перекрывая транспортной авиации путь к Сталинграду. Их следовало уничтожать. Бронеавтомобиль «Магирус» и грузовик-вездеход остановились в низине в 1,5 километрах от батарей. Два десятка наиболее подготовленных солдат, большинство из них эсэсовцы, осторожно обхватывали русскую батарею с флангов. Когда начнется бой, их поддержит остальная часть штурмовой группы и бронеавтомобиль с автоматической пушкой. Эсэсовцы и солдаты вермахта в своих маскировочных костюмах сливались со снегом. Осветительных ракет на батарее не хватало, и передовая часть группы уже приблизилась к русским постам метров на 100. Лейтенант Арчил Багаури вместе с помощником обходил подступы к батарее. Лейтенант был родом из горной части Грузии, где часто выпадал зимой снег. Боевого опыта у него было немного, но Арчил, обладая острым зрением охотника, шагал осторожно и бесшумно. Два поста, которые он проверил, вели наблюдение и не спали. Но Багаури не понравилось, что сержант был выпивший. На замечание огрызнулся. Зенитчик воевал второй год и не считал начальника связи авторитетным командиром. «Если у тебя остался спирт, отдай его лучше мне», не желая ссориться с опытным сержантом, добродушно посоветовал лейтенант. «Ночью лучше держаться на стороже, а утром я тебе верну фляжку». «У меня ничего не осталось», — буркнул сержант. «Какие претензии? Мы не спим, оружие наготове. Шагайте дальше по своим делам». Водка на войне часто губила людей, и сержант не стал исключением. Вскоре он задремал, а службу продолжал нести недавно призванный боец из отделения боепитания. Арчил Багаури, словно предчувствуя беду, ругал себя за мягкотелость. Решил по возвращению на командный пункт заменить сержанта, но не успел. Двое эсэсовцев из разведки подползли к посту и бросились на часовых. Дремавший сержант не успел ничего понять. Эсэсовский кинжал пронзил брюшную аорту, а руки в перчатках зажали рот, погасив крик. Второй боец обернулся, выставив винтовку с примкнутым штыком. Эсэсовец перехватил штыку основания и попытался нанести удар. Молодой красноармеец сбросил предохранитель и нажал на спуск. Пуля оторвала два пальца, а вспышка обожгла ладонь. Эсэсовец отшатнулся, сдерживая стон. 18-летний боец знал, что не имеет права покидать пост. Он лихорадочно передернул затвор, готовый обороняться до конца. Парень видел, как хрипит смертельно раненый сержант. Белый полушубок заливает кровь, а немец примеривается нанести ему удар. Второй выстрел не попал в цель, но заставил эсэсовца отшатнуться. «Тревога! Фашисты!» Боец в валенках и долгополой артиллерийской шинели убегал, стреляя вверх. Эсэсовец догнал и прикончил бы парня, но навстречу бежал Арчил Багаури. Немец выдернул из кобуры Вальтер. Лейтенант его опередил. Очередь трофейного автомата МП-40 пошла в разброс, но одна из пуль угодила эсэсовцу в грудь, опрокинув снег. «Много их?» — спросил Багаури. «Там фрицсержанта зарезал». Не мог прийти в себя парень. «Бегом на командный пункт!» — приказал лейтенант своему помощнику и вместе с бойцом побежал к месту нападения. Эсэсовец с окровавленной ладонью пристраивал автомат. Управляться с ним одной рукой было трудно. Боль сковывала движение. Багаури добил его короткой очередью и огляделся по сторонам. К батарее мелкими группами, пригнувшись, бежали немцы в белых куртках. «Принимаем бой», — скомандовал он красноармейцу. «Стреляй прицельно и не поднимай голову». «Так точно, товарищ Багаури», — кивнул парень, досылая в казенник новую обойму. Ударную часть группы возглавляли эсэсовцы. Два поста были уничтожены бесшумно и без потерь. На третьем они споткнулись. Кто мог подумать, что полуграмотный Иван окажет такое сопротивление и поднимет шум? Из землянок выскакивали артиллеристы, заработали оба трофейных пулемета. Через минуту один был подавлен точными очередями машин Гевера МГ-42, которым умело владел шарфюрер СС, унтер-офицер. ССовцы прорывались к батарее, чтобы огнем в упор уничтожить расчеты. Николай Филиппович Антюфеев подбадривал людей, стреляя из трофейного карабина. Зенитные орудия имели наименьший угол склонения минус 3 градуса. По его команде открыли огонь две пушки, отсекая основную часть немецкого отряда от штурмовой группы эсэсовцев. Они находились уже в мертвой зоне. Здесь шел бой на расстоянии 100 шагов, и складывался он не в пользу зенитчиков. Рослый эсэсовец подполз к пулеметному расчету и бросил две гранаты точно в окоп. Взрывы исковеркали тела пулеметчиков и трофейный МГ-34. Связистка вскинула наган и успела выпустить три пули, лишь слегка зацепив эсэсовца. Ответная очередь вырвала клочья ваты из телогрейки, а эсэсовцев крикнул, подзывая комрада: «Да тут девок полно, есть с кем повеселиться!» «Сейчас повеселишься», — бормотал Антюфеев, нажимая на спуск карабина. Эсэсовец отшатнулся. Пуля ударила в бок, перебив ребро. Стреляя из автомата, подбежал его товарищ. «Свиньи! Они стреляют в ответ!» «Ничего», — зажимая рану, отозвался эсэсовец. «Пленных мы развесим на стволах, а девок используем по назначению». Настя Вересова, развернув ствол орудия и накручивая рукоятку вертикальной наводки, выкрикнула: «Сейчас нажретесь! Это вам за Петю Бельченко!» Снаряд весом 6 килограммов пронесся над головами обоих эсэсовцев со скоростью 820 метров в секунду. Спрессованный, как резина, воздух переломил динамическим ударом шейные позвонки. Рослому эсэсовцу голову вывернуло на бок. Второго штурмовика оглушило. Он ворочался в снегу, нашаривая автомат. «Сучка! Думаешь, ребят Гиммлера так легко взять?» Заряжающий из пожилых бойцов, спешивший к орудию с тяжелым снарядным ящиком, сделал несколько шагов в сторону. Ствол автомата смотрел ему в грудь. «Не балуй!» — поднимая ящик весом 60 килограммов, крикнул заряжающий. «Брось ружье!» Ударила очередь, и одновременно на голову и руки эсэсовца обрушился тяжелый ящик. Вскрикивая от боли в сломанных кистях, немец кое-как столкнул ящик, но подняться на ноги ему не удалось. «Дядю Никиту убили!» — ахнула девушка-связистка и ударила прикладом в лицо немца в массивной каске с молниями войск СС и распластанным орлом. Она молотила врага прикладом, забыв, что из винтовки стреляют, а рядом ворочался пробитый автоматой очередью пожилой подносчик боеприпасов. Связистку прошил очередью в живот подбежавший эсэсовец. «Жалко, не успел попользоваться», — пробормотал он. «Зато теперь наверняка Ивана не родишь». Командир орудия выстрелил в него из карабина, но ответная очередь тяжело ранила сержанта. Они лежали в нескольких шагах друг от друга, сержант из города Камышино и эсэсовец из Саксонии. Оба умирали, но в последние минуты жизни пытались дотянуться до своего оружия. Несмотря на отчаянное сопротивление, эсэсовцы продвигались вперед, расстреливая расчеты зениток. Они расчищали путь для саперов, которые подорвут зарядами тротила тяжелые орудия. Из низины выкатились бронеавтомобиль «Магирус» и грузовик с саперами. Эсэсовцы двигались напролом, непрерывно стреляя из автоматов и бросая гранаты. Один из них ударил прикладом девушку-связистку и, отобрав у нее пистолет, пригрозил: «Лежи тихо, если хочешь жить. Ты нам еще пригодишься». Но в бою многое может измениться в считанные минуты. 43-летний командир батареи «Антюфеев», хвативший год гражданской войны и воевавший полтора года в отечественную, собрал возле себя с десяток бойцов и девушек-связисток. Он заметил, что хорошо экипированные эсэсовцы взорвались и ломятся, не глядя по сторонам, уверенные в своем успехе. Тем более на помощь идет бронеавтомобиль с автоматической пушкой и вездеход с саперами. «Настя, бей по машинам!» — крикнул он. — Остальные беглый огонь по сволочам. Сержант Настя Вересова успела послать два снаряда. Она не зря считалась лучшей наводчицей во взводе. Второй снаряд взорвался под передним колесом 5-тонного броневика с полукруглым удлиненным капотом и башней с 20-миллиметровой пушкой. Это была скоростная трехосная машина, которая вела на ходу огонь из пушки и пулемета. Взрыв разворотил радиатор, переломил ось и выбил колесо. Броневик уткнулся носом в снег. Дымил пробитый осколками двигатель. «Получил, сучонок. Заряжающий, не спи!» Но ефрейтор-заряжающий, обняв снаряд, не спал. Пули сорвали продырявленную каску. Вокруг головы расплывалась на утоптанном снегу лужа крови. Последним, что увидела 19-летняя зенитчица Настя Вересова, был автоматный ствол, направленный на нее. Рука машинально потянулась к кобуре с подаренным Пете Бельченко Вальтером, но автоматные вспышки ударили под горло, перехватив дыхание. Огонь из карабинов и трофейных автоматов, которые вели Николай Антюфеев и его бойцы, свалил в снег еще двух-трех эсэсовцев. Атака приостановилась. Отступая, штурмовики пытались взорвать зенитки гранатами. Осколки разбивали приборы наведения, гибли зенитчики, но существенного вреда тяжелым орудиям принести не могли. Первый взвод отстоял свои орудия, но из 35 бойцов остались в живых немногим более десятка человек. В их числе был Николай Филиппович Антюфеев, три девушки-связистки и мой земляк, житель Сталинграда Виктор Часовский, подносчик снарядов. 15 ноября ему исполнилось 17 лет. В армию Виктора призвали спустя 2 недели, не обратив внимания на возраст. Вроде как добровольцем, хотя согласия парня никто не спрашивал. Может, ошиблись в военкомате, заполняя данные, а может, посчитали, что 17 лет достаточно, чтобы встать на защиту Родины. Такое было тяжелое время. Решалась судьба страны. Второму зенитному взводу повезло меньше. Орудийным огнем зенитчики повредили грузовик, уничтожили несколько атакующих. Лейтенант Багаури продолжал стрелять, будучи раненым. Но взвод обложили со всех сторон. Пулеметные и автоматные очереди не давали поднять голову. Штурмовая группа, приблизившись на 100 метров, забрасывала траншею и капониры гранатами. Сержант-зенитчик с руганью доставал из ящика лимонки и бросал их в атакующих. Унтер-офицер, попытавшийся поднять своих солдат для последнего удара, упал на снег, пробитый осколками. Помощник лейтенанта, молодой красноармеец, израсходовав все обоймы к винтовке, бросился со штыком наперевес на немецкого сапера. Автоматная очередь прошила его насквозь, вырвав на спине клочья шинели. Девушка-связистка плакала и растерянно спрашивала у лейтенанта: «Неужели мы все погибнем? Мне всего 18 лет, а у мамы больше никого нет». «Прорвемся», — сжав челюсти, бормотал Арчил Багаури и передергивал затвор карабина. Затем подозвал сержанта и приказал ему: «Рядом с оружием лежат в ящике снаряды. Брось туда 2 гранаты. Мы не имеем права оставлять фашистам пушки». «Не знаю, как орудие, но сам я точно подорвусь», — угрюмо отозвался сержант. Багаури ничего не ответил, загоняя в казенник карабина последнюю обойму. Сержант, пригибаясь, добежал до капонира и бросил 2 гранаты. Сдетонировали несколько снарядов, перекосив ствол орудия. Сержанта оглушило и отбросило взрывной волной в глубокий снег. Контуженный, со сломанной кистью руки, он стал свидетелем последних минут боя. «Эй, грузин!» — кричали на русском языке. «Хватит дурить, сдавайся! И себя, и своих девок спасешь!» Арчил Багаури отложил пустой карабин, достал из кобуры наган. С ним оставались 2 девушек-связисток и раненый артиллерист. Взведя курок нагана, лейтенант сказал: «Девчата, я живым не сдамся. Вы поступайте, как сами решите. Вам еще детей рожать. Но не пощадят вас немцы. У Волги целую фашистскую армию добивают. Озверели они». «Двигайтесь ко мне», — позвал их раненый боец. «У меня лимонка осталась. А вас изнасилуют и штыками в живот добьют». Багаури не спеша выпускал пулю за пулей. Ранил немца и перезарядил барабан. Рядом с ним взорвалась граната-колотушка. Осколок угодил лейтенанту в лицо. Была ранена одна из девушек. Она с трудом подползла ближе к бойцу. «Видно, умирать придется. Нога перебита». Девушка перекрестилась. Подруга прижималась к ней и плакала. «Эй, фрицы, бегите сюда, чего телитесь!» — крикнул лейтенант, торопясь ускорить тягостный неизбежный конец. «Или боитесь, сволочи фашистские?» Арчил Багаури успел сделать еще несколько выстрелов и погиб, прошитый автоматной очередью. Спустя 30 минут рванула лимонка. Когда немцы приблизились, все 4 были мертвы. Один из солдат со злостью ударил штыком связистку. «Сучка большевистская, жаль, не добрались мы до тебя». «Займись делом, герой сраный!» — прикрикнул на него фельдфебель, имевший 2 взрослых дочерей. «В атаку бежал позади всех, а сейчас штыком машет». Уцелевшее орудие было взорвано. Обозленные эсэсовцы призывали саперов добить первый взвод. «Там всего десяток русских осталось, и девки тоже есть». Фельдфебель отрицательно покачал головой. «У меня 5 ребят погибли, и 4 тяжело раненых на себе уносить. Добивайте сами, а мы свое задание выполнили». Эсэсовцы матерились, обзывая саперов трусами. Но фельдфебель, поправив старый автомат Шмайсер с дырчатым кожухом, оборвал шарфюрера. «Заткнись, тут мои ребята погибшие лежат, а ты пасть разеваешь». Уцелевшие саперы с неприязнью смотрели на эсэсовцев. Некоторые держали наготове карабины. Светало. Пора было уходить, пока не налетели русские самолеты. Следом за саперами шагали эсэсовцы. Их осталось не более десятка, и добить зенитный взвод они были не в силах. «Я доложу о вашем малодушии», — пообещал шарфюрер. «Докладывай», — равнодушно отозвался пожилой фельдфебель. «Но мы свои орудия взорвали, а вы только глотки драли». В штабе 1088-го зенитного полка узнали о нападении на батарею лишь спустя 2 суток. Прибыло начальство, догадались захватить с собой человек 10 пополнения. Подполковник из штаба с удивлением отметил, что слухи об уничтожении 6-й батареи преувеличены. Как водится, вместе с особистом допросили капитана Антюфеева. Как могло случиться, что он прозевал внезапный удар? Маленький капитан в круглых металлических очках, почти не спавший последние 2 суток, тихо и четко отвечал на все вопросы. «Ты не мог бы отвечать погромче?» — раздраженно сказал подполковник. «Прозевали фрицев? Вон орудия взорванные валяются. А теперь что-то шепчешь в свое оправдание». «Контузия», — коротко отозвался Николай Филиппович Антюфеев. «2 орудия немцы взорвали, а 2 находятся на своих местах. Сегодня ночью вели огонь по транспортным юнкерсам. И 3 штуки сбили». «Не сбили, но 1 самолет осколками повредили». В землянку вернулся коренастый майор-особист. Расстегивая полушубок, спросил: «Так у тебя, капитан, в ту ночь 40 человек погибли?» «Так точно, из них 8 девушек, сержанты и рядовые. Погиб также мой заместитель, лейтенант Арчил Багаури. Всех погибших мы похоронили, сколотили временный обелиск». «Ну, а фрицы?» — слегка смягчив тон, спросил подполковник. «Убитые немцы лежат в воронке от бомбы. 17 человек, из них 10 эсэсовцев. Раненых они забрали с собой, когда отступали. Личные документы фрица вот в этом пакете. Еще уничтожили броневик и грузовой вездеход. Ну, а мы вам пополнение привезли». На минуту-другую в землянке повисла тишина. Подполковник понимал, надо сказать что-то ободряющее. Его опередил майор-особист. «А ты, Николай Филиппович, не такой простак, как кажешься», — шутливо погрозил он пальцем командиру батареи. «С эсэсовцами сцепился, 10 сволочей уделал, а молчишь». «Чем хвалиться?» «Почти весь личный состав погиб. 8 девчонок молодых похоронили». «Война», — наконец отыскал нужное слово подполковник. «Кому какая судьба? Все возле смерти ходим. Особенно ты», — едва не вырвалось у старшего лейтенанта Антюфеева, но он благоразумно промолчал. На обратном пути подполковник и майор-особист обсуждали увиденное. «Отстоял батарею этот старший лейтенант», — сказал особист. «Решительный мужик, хоть и плюгавый на вид, но воевал хорошо. Надо представить его к ордену». «За какой хрен?» — вскинулся штабной подполковник. «Прозевал нападение, почти весь личный состав угробил». «Но 2 орудия стреляют», — возразил особист. «Значит, батарея действует». К подполковнику, несмотря на хороший обед и выпитую водку, снова возвращалось раздражение. Не нравился взгляд маленького комбата сквозь круглые металлические очки. Героем, наверное, себя считает. Каких-то девок жалеет, слезу готов пустить, а к начальству никакого уважения. Зенитчики с трофейными пистолетами ходят. А не догадался подарить парабеллум или хорошие часы. «Я сам представление на Красную Звезду напишу», — заявил особист. «Геройские у нас командиры». «Смотри, не промахнись. Твой зенитчик до 40 лет в лейтенантах ходит. На этого погибшего грузина лучше представление подготовил. Земляк товарища Сталина, таких людей уважать надо». «А командир батареи? Хватит с него медали. И девок погибших надо отметить тоже медалями». Старший лейтенант Николай Филиппович Антюфеев не слышал этого разговора. Он знакомился с вновь прибывшим пополнением, распределял людей. Один из многих тысяч безвестных тружеников войны, дважды раненый, с одинокой медалью за боевые заслуги. Антюфеев наконец разобрался со всеми делами. «Умотался я что-то», — сказал он старшине. «Глаза слипаются. Пойду посплю». «Отдыхайте, Николай Филиппович», — кивнул старшина. «Я подежурю. Людей у нас теперь хватает. Жить можно». «Можно», — согласился Антюфеев. Глава 7. Новое задание. Обустроить базу горюче-смазочных материалов в степной местности, да еще зимой, было непросто. Немецкие снабженцы не стали мудрить и разместили склад на обширной территории машино-тракторной станции. Технику и оборудование вывезли еще в начале войны. Временами в пустующих помещениях на ночь-две останавливались проходящие воинские части, а в начале января 43-го года разместили базу для хранения бензина, солярки, смазочного масла. Учитывая наличие в частях вермахта большого количества техники, база считалась важным объектом. Еще недавно она была в глубоком тылу немецких войск, но части Красной Армии продвигались все дальше на запад, и база оказалась вблизи линии фронта. Основные силы нашей авиации были стянуты к Сталинграду, и командование решило, что уничтожить этот объект можно ударом штурмового танкового батальона капитана Шестакова. Как это часто бывает, во внимание не приняли, что батальон понес серьезные потери, а люди измотаны боями и холодом. Судьба Сталинграда решается, а Шестаков мужик энергичный, не зря его немцы снежным лисом окрестили. Как-нибудь с базой справиться, если сумел дальнобойный артиллерийский дивизион уничтожить. Несмотря на то, что комбата торопили, Андрей Шестаков на рожон не полез и провел детальную разведку. Знал, что горючего у немцев не хватает, и склады охраняются крепко. Командир десантной роты Павел Мельник вместе с 4 бойцами и саперами обследовал окрестности базы. Дорога, ведущая по степи к бывшей МТС, была пустынной, присыпанной недавно выпавшим снежком. Однако сержант-сапер вскоре обнаружил мины. Противопехотные, похожие на консервные банки. Противотанковые тарелки весом 6 килограммов. Все это было густо напичкано в снегу по обочинам дороги. Особую опасность представляли шпрингены, прыгающие мины. Достаточно задеть еле заметные проволочные усики, и вышибной заряд подбрасывал мину, нашпигованную шрапнелью, на высоту человеческого роста. Веер шрапнели и осколков косил все живое в радиусе 15-20 метров. Многие мины были установлены с расчетом на неизвлекаемость. Взрыв одной из них вызывал детонацию еще нескольких штук и мог уничтожить сразу всю разведгруппу.